Интересовавшимся, за что именно его наградили, Шацкий пояснял: в сущности, пустяковое дело, хотя, конечно, это зависит. Видите ли, под очень сильным неприятельским огнем я, благодаря своей энергии и распорядительности, эвакуировал 270 человек раненых. Где он совершил этот подвиг, Шацкий скромно, вернее, благоразумно умалчивал. Шацкий не всегда щеголял со своей декорацией. Он кокетничал ею главным образом в Петербурге, на железной дороге. Когда же появлялся в штабах армии, корпусов и дивизий, серебряный крестик исчезал, перекочевывал до поры до времени в карман. На фронте Шацкий держался по-хамски, фанаберии хоть отбавляй. Распекал, на чем свет стоит, сестер милосердия, да что сестер, докторам медицины, старшим врачам лазаретов и перевязочных пунктов влетало. И чуть что-нибудь, сейчас же угрозы. Я должен буду сообщить об этом тетушке своей, Елене Матвеевне Лихолетьевой. Это имя производило впечатление фугасного действия.